Глава 46. Тая. Остаток тура проходит как в тумане. Я пытаюсь все так же наслаждаться нашими выступлениями, общением с фанатами и временем со своими парнями. Но с тех пор, как Вадим улетел к ней, я не живу, а существую. Конечно же, мы созваниваемся каждый день по видеосвязи и разговариваем долго, стараясь сделать вид, будто все как и прежде. Вадим присылает мне в гостиницу цветы и другие подарки, но я чувствую, как между нами что-то резко изменилось. Появилась незримая черта, которую, не сговариваясь, старались не пересекать ни я, ни он. Я больше не поднимала тему его родительства, впрочем, как и Вадим, потому что мы оба понимали, как мне больно от происходящего, и я не знала, как мне с этим жить. Тур заканчивается, но вместо радости от возвращения домой я чувствую лишь тяжесть. Самолет приземляется в столице, и я морально готовлюсь встретить то же самое, что поджидало меня в каждом городе после того, как Лика попала в больницу, потому что теперь сеть пестрела подобными заголовками. Вадим Черкасов неотлучно дежурит у постели беременной Анжелики. Птаха в ярости, Скворцова требует от Черкасова сделать выбор. Скандал в любовном треугольнике. С кем останется звезда баскетбола? Я прикрываю веки, делая несколько глубоких вдохов и выдохов, морально подготавливаясь к атаке журналистов. Ты в порядке? Тим дотрагивается до моего плеча, но я лишь киваю, стараясь не показывать, как натянуты мои нервы. Конечно, просто устала. Он тебя встречает? Я не отвечаю, потому что не знаю. Вадим сказал, что приедет. Но в последние дни наши разговоры стали короче, а его голос казался отстраненным. Он не говорит прямо, но я чувствую, как он разрывается между долгом и чувствами. Тем более, когда со всех сторон давит пресса, демонизируя наши с ним отношения и возводя Лику в ранг великомучениц. И я не знаю, смогу ли пережить, если однажды он скажет: «Прости, Тай, но я должен быть с ними». «Эй!» Тим останавливает меня перед выходом. «Ты уверена, что хочешь идти туда?» Я понимаю, о чем он. За стеклянными дверями толпа журналистов. Они уже заметили меня, и вспышки камер начинают ослеплять. «У меня нет выбора», — вздыхаю я. «Выбор есть всегда. Мы можем уйти через служебный выход». «И что? Спрятаться, бежать?» — качаю головой. «Нет, я не дам им повода считать, что у меня есть причины скрываться». Вижу в глазах друга сочувствие, и в то же время мне кажется, что помимо этого там мелькает гордость. «Тогда давай, рок-звезда, покажи им, кто тут королева». Я выпрямляю спину, делаю глубокий вдох и выхожу. Вопросы обрушиваются сразу. «Таисия, прокомментируйте измену Вадима. Правда, что вы расстались из-за того, что Анжелика ждет от него ребенка? Ты готова стать мачехой?» Я не останавливаюсь, просто иду сквозь толпу с каменным лицом, будто не слышу их, но внутри меня настоящий шторм. Охрана выводит нас в зал, изолированный от журналистов, и тут я вижу его. Вадим. Замираю на мгновение, чувствую, как сердце совершает кульбит в груди, начиная колотиться слишком быстро, и перехватывает дух. Какой он красивый. Глаз не отвести. Сводный стоит в стороне и смотрит прямо на меня. Наши взгляды встречаются, и меня будто пронзает током. Внутри все кричит о том, чтобы я скорее подошла к нему, обняла и поцеловала. Словно услышав меня, Вадим поднимает с сидушки огромный букет и шагает ко мне. Вадим идет ко мне, и в этот момент весь шум аэропорта исчезает. Остается только он. Высокий, сильный, мой. «Привет, мушка». Его голос низкий, теплый, и от него по спине бегут мурашки. Глазам подкатывают слезы. И я не могу выдавить из себя ни звука. Просто киваю, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. Он протягивает букет, огромный букет гортензий, мои любимые цветы. Беру их, прижимаю к груди, вдыхая сладкий аромат. «Спасибо», — шепчу. Вадим смотрит на меня так, будто пытается прочитать каждую эмоцию. Его пальцы слегка касаются моей талии, и я чувствую, как они дрожат. Вадим тоже нервничает. «Поехали домой», — спрашивает он тихо, так, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Я жесть как соскучился. Я киваю. Мы идем к выходу, и снова нас окружают журналисты. Но теперь Вадим рядом, и его присутствие как щит. Он не отпускает мою руку, крепко сжимая пальцы, будто боится, что я исчезну. «Вадим, вы подтверждаете, что собираетесь признать ребенка Анжелике?» Кричит кто-то сбоку. Я чувствую, как его рука резко сжимается вокруг моих пальцев, но лицо остается каменным. «Без комментариев». Сквозь зубы бросает он и ускоряет шаг. Мы вырываемся на улицу, где ждет машина. Сводный открывает дверь, помогает мне сесть, затем обходит автомобиль и садится за руль. Двери захлопываются, и, наконец-то, наступает тишина. Он заводит двигатель сразу, сидит, сжав руль, и дышит тяжело, будто только что пробежал марафон. «Вадим». Осторожно касаюсь его плеча. Он проезжает какой-то отрезок, а затем сворачивает и паркуется недалеко от аэропорта. Резко оборачивается ко мне, я вижу в его глазах бурю, но вместо того, чтобы произнести хоть слово, он кладет руку мне на затылок и притягивает к себе, впиваясь жадным поцелуем. И в это мгновение я перестаю думать, сосредотачиваясь на ощущениях и моменте, где есть только мы вдвоем.